Глава 7. И другие. Дайс Холл сильно пострадал во время войны. Там, где раньше росла спаржа, теперь радостно зеленели сорняки, среди которых, как свидетели преступления, с превеликим трудом пробивались жалкие, тощие пучочки спаржи. Зато вьюнки, крестовник и прочие безобразия чувствовали себя в усадьбе вольготно. Часть огорода, правда, уже была приведена в порядок, и там Крадок обнаружил унылого старика, который задумчиво опирался о заступ. «Вы, небось, миссис Хаймес разыскиваете? Уж и не знаю, где ее сыскать. Она все поперек делает, ничьих советов не слушает. Я к ней с чистой душой, да что толку? Нынешние девчонки никого не слушают, никого. Думают, раз штаны надели и уселись на трактор, так им никто не указ. Но тут настоящий садовник нужен, а эту премудрость в один день не одолеешь. Да, настоящий садовник, вот кто тут нужен». «Пожалуй», — поддакнул Крадок. Но старику почудился в его замечании укор. «Да сами посудите, что я один могу? Тут всегда работало трое взрослых и один парнишка. Столько и сейчас нужно, ведь не всякий будет горбатиться, как я. Бывает, с 8 утра до глубокой ночи вкалываю. С 8. С фонариком приходится работать. Так я ж не про сегодняшний день говорю, я про лето». «А-а-а», — протянул Крадок. «Ну ладно, пойду искать миссис Хаймес». «А чего это она вам понадобилась?» — поинтересовался старикан. «Вы ведь из полиции, да? Она что, в какую-то историю влипла, или это из-за Литл Педекса? Там, говорят, налетчик в маске вломился с пушкой в комнату и хотел грабануть, а народу было яблоку негде упасть. Эх, до войны такого не бывало. А все из-за дезертиров. Ишь, головорезы, рыщут по стране, как волки. И почему только военные их не прижучат?» «Сам не знаю», — пожал плечами Крадок. «Наверное, налет вызвал в поселке много пересудов, да?» «Еще бы! И куда мы катимся?» Так Нед Баркер сказал. А виной всему считает он девчонка, что готовит для мисс Блэклок. Отвратительный у нее характер. Она точно замешана, так он сказал. Нед говорит, что она коммунистка или даже хуже. А нам такие тут не нужны. А Марлин... Она в баре за стойкой торчит, но вы понимаете, о чем я. Она уверяет, будто бы у мисс Блэклок есть что-то очень ценное. Нет, не то, про что вы сейчас подумали. Я-то лично такого мнения, что с мисс Блэклок взять нечего, разве что ее фальшивые побрякушки. А Марлин вдруг возьми да и скажи, а вдруг они настоящие? А Флори, дочка старика Беллими, ей в ответ: «Пустое! Это же, как она их обозвала? Бижутерия, во как! Бижутерия! Ничего себе название для простых побрякушек! Но мы-то с вами знаем, что это обычные стекляшки. Небось и то, что девчонка Симмонс носит, этот ее золотой плющ и собачки, тоже бижутерия. В нынешние времена редко у кого увидишь настоящее золото. Даже обручальные кольца и те делают из какой-то серой платиновой дряни. Сколько бы эта дрянь ни стоила, все равно вид убогий. Такое мое мнение». Старик Эш перевел дух и продолжил. «Мисс Блэклок дома денег не держит. Джим Хиггинс клялся и божился, что это так. А кому еще знать, как не ему, если его жена ходит в Литл Педекс прибираться? Она все про всех знает, в каждую дырку свой нос сует, честное слово». «И что же, по словам мужа, считает миссис Хиггинс?» «А то, что тут Митца замешана. Ну и норов у девчонки, скажу я вам. Спеси-то сколько, спеси!» Недавно прямо в глаза назвала миссис Хиггинс батрачкой. Крадок еще немного постоял, пытаясь, он привык быть аккуратным даже в мыслях, разложить по полочкам сведения, добытые у старого садовника. Картина деревенских сплетен была исчерпывающей, но вряд ли что-то могло ему пригодиться. Он уже собрался уходить, как вдруг старик ворчливо произнес: «Она, небось, яблоки собирает. Молодым это сподручней». Так все и оказалось. Сперва Крадок увидел стройные ноги в бриджах, легко скользящие по стволу дерева. А потом перед ним предстала сама Филиппа Хаймес, раскрасневшаяся, растрепанная, испуганная. «Из нее вышла бы прекрасная Розалинда», — машинально подумал Крадок. Инспектор был большим поклонником Шекспира и некогда имел успех в роли меланхолического Жака из «Как вам это понравится». Спектакль был поставлен для сиротского приюта. Однако в следующий миг мнение Крадока изменилось. Для Розалинды Филиппа Хаймес была, пожалуй, холодновата. Правда, она была красивой типично английской красотой, но все же облик у нее был слишком современный. В XVI веке идеал красоты был иным. Нет, Филиппа — просто хорошо воспитанная, невозмутимая англичанка. «Доброе утро, миссис Хаймес. Извините, что напугал вас. Я инспектор полиции Крадок из Мидлширского округа. Хотел поговорить с вами». «Насчет вчерашнего?» «Да». «А это надолго? Может, нам...» Она нерешительно огляделась. Крадок кивнул на поваленное дерево. «Разговор сугубо конфиденциальный», — любезно пояснил он. «Но я вас надолго не задержу». «Спасибо». «Несколько протокольных вопросов. Когда вы вчера вернулись с работы?» «Примерно в половине шестого. Я задержалась минут на 20, потому что поливала в оранжерее цветы». «Через какую дверь вы вошли в дом?» «Через черный ход. Если идти мимо уток и курятника, то можно немного срезать путь. И не испачкать крыльцо, я ведь порой прихожу такая чумазая». «Вы всегда ходите этим путем?» «Да». «Дверь была заперта?» «Нет, летом она всегда нараспашку. Осенью ее прикрывают, но тоже не запирают. Мы часто через нее ходим. Войдя, я заперла ее». «Точно?» «Абсолютно». «Хорошо, миссис Хаймес. Что вы сделали, когда вошли в дом?» «Сняла грязные башмаки, поднялась наверх, помылась и переоделась. Потом спустилась вниз и обнаружила, что у них там в самом разгаре подготовка к приему гостей. Я ведь понятия не имела об этом странном объявлении». «Теперь, пожалуйста, расскажите, что происходило во время налета?» «Ну, свет погас». «Вы где стояли?» «У камина. Я искала зажигалку, думала, ее забыли там. Ну вот, свет погас, все захихикали. Потом дверь распахнулась настежь, и кто-то направил на нас фонарь, прицелился и приказал поднять руки вверх». «И вы подняли?» «Нет, я думала, это шутка. И потом я устала и не видела никакой необходимости задирать руки кверху». «Вам все это показалось скучным?» «В принципе, да. Но тут пистолет вдруг выстрелил. Грохот был такой, что затряслись стены. И вот тут-то я испугалась. Фонарь описал круг, упал и погас. И сразу же послышался визг Митцы. Она визжала, как резаная. Свет вас ослепил? Не то чтобы очень, но он был довольно сильным. На секунду фонарь высветил мисс Баннер. Она была как призрак. Такая белая, рот раскрыт, глаза выпучены, вот-вот выскочит из орбит. Налетчик держал фонарь неподвижно? Нет, он шарил им по комнате. Словно кого-то выискивал? Нет, не сказала бы. Ну, а что произошло потом, миссис Хаймес? Филиппа призадумалась. Потом началась суета и неразбериха. Эдмунд Светенхэм и Патрик Симмонс зажгли зажигалки и вышли в холл. Мы пошли за ними. Кто-то открыл дверь в столовую. Там свет горел. Эдмунд влепил Митце пощечину, и она прекратила вопить, после чего жить стало немного легче. «Вы видели труп?» «Да». «Вы знали покойного? Может, встречали его когда-нибудь?» «Нет, никогда». «На ваш взгляд, его смерть — случайность или самоубийство?» «Понятия не имею». «Когда он приходил к мисс Блэклок, вы его видели?» «Нет. Кажется, это произошло ближе к полудню, когда я уже ушла из дому». «Благодарю, миссис Хаймес. И еще один вопрос. У вас есть драгоценности? Кольца, браслеты?» Филиппа покачала головой. «Только обручальное кольцо и пара дешевых брошек». Насколько вам известно, в доме ценностей не было. Нет, максимум, что там есть, это столовое серебро, да и то ничего особенного. Еще раз благодарю. Идя обратно по огороду, Крадок столкнулся нос к носу с грузной краснолицей, туго затянутой в корсет дамой. «Доброе утро!» — воинственно выпалила она. «Что вам тут понадобилось?» «Вы миссис Лукас?» «Позвольте представиться, инспектор полиции Крадок». «Ах, вот оно что! Извиняюсь!» «Вообще-то я терпеть не могу, когда в мой сад приходят чужие и отрывают садовника от дела. Но, как я понимаю, это ваша работа». «Так точно». «Вы мне скажите, неужто у нас повторится то безобразие, что случилось вчера у мисс Блэклок? Это что, шайка орудует?» «Нет, миссис Лукас, к счастью, это не шайка». «Нынче столько ограблений, а полиция спит!» Крадок промолчал. «Вы уже говорили с Филиппой Хаймас?» — поинтересовалась хозяйка. «Она свидетель, мне нужны ее показания». «А подождать до часу, конечно, было нельзя. Почему бы не допросить Филиппу в ее время, а не в мое?» «Я спешу в управление». «Теперь ни в ком не найти сочувствия, равно как и добросовестного отношения к работе. Опаздывают, перекуры устраивают по полчаса. В 10 перерыв, в дождь не работают. Если нужно подстричь лужайку, так обязательно что-то случится с газонокосилкой. С работы норовят улизнуть на 5-10 минут раньше». «А из рассказа миссис Хаймас я понял, что вчера она вместо 5 ушла в 6:20. «Ну, может быть, надо отдать ей должное. Миссис Хаймас неплохо справляется, хотя бывает, что ее не сразу найдешь в саду. Конечно, она рождена для другого, Филиппа из приличной семьи, таким бедным юным вдовам всегда хочется чем-то помочь. Но и с ней не все, слава богу. Школьные каникулы длятся целую вечность, а по контракту ей полагается в каникулы дополнительное свободное время. Я пыталась ей объяснить, что сейчас появились чудесные летние лагеря, где детки прекрасно отдыхают и даже не вспоминают про родителей. И вообще, что за привычка приезжать домой на каникулы?» «Но миссис Хаймас вашу идею не оценила?» «Нет, она такая упрямая. А ведь я именно сейчас решила подстричь травку на теннисном корте и обновить разметку. Старик Эйш ни одной прямой линии провести не в состоянии. Но со мной никто не считается». «Осмелюсь предположить, что во время каникул миссис Хаймас получает меньше обычного». «Конечно. А чего еще она хочет?» «Уверен, что ничего», — сказал Крадок. «До свидания, миссис Лукас». «Это был кошмар», — радостно сообщила миссис Светенхэм. «Сущий кошмар. По-моему, газетам следует более осмотрительно принимать объявления. Я сразу подумала. Странно, очень странно. Я ведь так тебе и сказала, правда, Эдмундик?» «А что вы делали, когда погас свет?» — поинтересовался инспектор. «О, как вы напоминаете мне мою старую нянюшку! Где был Моисей, когда погас свет?» «Ответ: конечно же, в темноте!» «Как вчера вечером. Все стояли и ломали голову, не зная, что произойдет. А потом аж ду захватило. Темень хоть глаз выколи. Представляете, как мы переволновались? А тут еще дверь открывается, и на пороге темная фигура с пистолетом. Ослепительный свет и грозный голос: «Кошелек или жизнь?» Это был лучший миг в моей жизни. Ну, а через минуту начался кошмар. У меня над духом свистели настоящие пули, как на войне». «Вы сидели или стояли, миссис Светенхэм?» «Так, дайте подумать, где я была. С кем я разговаривала, Эдмунд?» «Откуда мне знать, мама?» «Может, я спрашивала у миссис Хинчклифф, стоит ли в холода поить кур рыбьим жиром? Или то была миссис Хармон?» «Нет, она только вошла. Кажется, я все-таки говорила полковнику Истербруку, что атомная станция в Англии, на мой взгляд, представляет собой огромную опасность. Ее следовало устроить на необитаемом острове, а то, не дай бог, утечет радиация». «Значит, вы не помните, где находились?» «Разве это так важно, инспектор?» «Ну, я, наверное, стояла у окна или у камина, потому что часы били у меня над ухом, я хорошо помню. Какой же это был упоительный миг! Вот-вот что-то случится!» «Вы сказали, что свет фонаря ослеплял. Он бил вам в глаза?» «Прямо в глаза. Я ничего не видела». Налетчик водил фонарем по сторонам или держал его неподвижно? «Ей-богу, не помню. Что он делал, Эдмунд?» «Он довольно медленно шарил фонарем по комнате, высвечивая нас поодиночке, как будто хотел разглядеть каждого повнимательней. Наверное, не боялся, что мы на него набросимся». «Вы можете точно указать свое местонахождение, мистер Светенхэм?» «Я разговаривал с Джулией Симмонс. Мы стояли посреди большой гостиной. А остальные тоже были там или кто-то прошел в дальнюю комнату?» «По-моему, туда пошла Филиппа Хаймес. Она стояла у дальнего камина. Если не ошибаюсь, она что-то искала». «На ваш взгляд, третий выстрел был случайностью?» «Не знаю». Незнакомец резко повернулся, потом согнулся и упал. «Но вообще-то царила такая сумятица. Вы должны понять, практически ничего не было видно. А потом эта беженка истошно завопила». «Это вы отперли столовую и выпустили ее?» «Да, я». «А дверь точно была заперта снаружи?» Эдмунд поглядел на Крадока с любопытством. «Ну, разумеется. Уж не думаете ли вы, что... Я просто хочу внести ясность. Спасибо, мистер Светенхэм». В обществе полковника и миссис Истербрук инспектору пришлось провести немало времени. «Психологический подход — единственный верный путь в наше время», — вещал полковник. «Преступника надо понять. В данном конкретном случае, правда, все ясно как день. По крайней мере, для человека с моим опытом. Почему наш приятель затевает комедию? Опять-таки обратимся к психологии. Он хочет заявить о себе, привлечь к себе внимание. В отеле СПА его не замечают, а может даже презирают за иностранное происхождение. Не исключено, что его отвергла любимая девушка, и он решил привлечь ее внимание. Кто сейчас кумир кино? Гангстер? Супермен? Превосходно, он станет суперменом, пойдет на разбой. Маска? Есть. Пистолет? Есть. Но ему нужна публика. Что ж, раз нужна, значит, он ее получит, и он собирает зрителей. А в кульминационный момент и сам подпадает под власть роли. Он уже не простой грабитель, он убийца, он палит, наугад. Инспектор ухватился за последнее слово. «Вы сказали «наугад». Вам кажется, он стрелял не в какого-то конкретного человека, например, в мисс Блэклок? Помилуйте, инспектор. Да он просто разрядил пистолет. Именно наугад. И это его отрезвило. Пуля в кого-то попала. На самом деле обошлось пустяковой царапиной, но он-то этого не знал. Он пришел в себя и понял, что дурацкий розыгрыш оборачивается страшной правдой. Он кого-то ранил или даже убил. И в панике он наставляет пистолет на себя. Полковник Истербрук выдержал паузу, с чувством прокашлялся и довольно добавил. «Ясно, как божий день! Как божий день!» «Удивительно!» — ахнула миссис Истербрук. «Откуда ты все знаешь, Арчи?» В ее голосе звучало страстное восхищение. Инспектор Крадок тоже подумал, что это удивительно, но особого восторга не испытал. «А где вы стояли, полковник, когда началась стрельба?» «Рядом с женой, возле круглого стола, на нем еще были цветы». «Я схватила тебя за руку. Да, Арчи, я до смерти перепугалась, и как пить дать умерла бы, если бы не схватилась за тебя». «Ах ты мой бедный котеночек!» — игриво отозвался полковник. Мисс Хинчклифф сидела на земле за свинарником. «Прелестное создание, свиньи!» — сказала она, почесывая розовую спину поросенка. «Шикарно откормлен, да? К Рождеству будет отличный бекон». «Зачем пожаловали, инспектор? Я же вчера заявила вашим людям, что ничего не знаю про этого парня. Не знаю и не видела, чтобы он рыскал в округе. Наша мисс Моп говорит, он из большой гостиницы, что в Мэдденхэм-Уэлсе. Почему ж тогда не грабанул кого-нибудь там, если уж ему приспичило? Мог найти добычу и покрупнее». Спорить с этим было трудно. Крадок начал допрос. «Где вы находились во время инцидента?» «Инцидента! Тоже мне! Вот на войне были инциденты!» «Значит, где я стояла, когда началась пальба? Вы это хотели спросить?» «Да». «Облокотилась о камин и молила Бога, чтобы мне поскорее дали выпить», — выпалила мисс Хинчклифф. «Грабитель стрелял наугад или в кого-то целился?» «Вы хотите сказать, в Лете Блэклок? Почем я знаю? Разве теперь припомнишь, как оно все было? Я только запомнила, что свет потух, и фонарь замельтешил, ослепляя нас. А когда грохнули выстрелы, я подумала, что если этот чертов болван Патрик балуется, то он добалуется, кого-то можно и задеть». «Вы подумали на Патрика Симмонса? А на кого еще? Эдмунд Светенхэм у нас ученый, книжки пишет и плоскими шутками не увлекается. А старый полковник Истербрук таких вещей вообще не понимает. Ну, а Патрик, сорви голова. Хотя сейчас мне неловко, что я на него грешила». «Ваша подруга тоже подозревала Патрика Симмонса?» «Мерготроид? Да вы лучше у нее самой спросите. Хотя навряд ли вам удастся добиться чего-нибудь путного. Она в саду. Позвать?» Мисс Хинчклифф повысила свой и без того зычный голос и оглушительно рявкнула. «Мерготроид! Ау!» «Иду!» — донесся слабый крик. «Поторопись! Полиция!» — проревела мисс Хинчклифф. Мисс Мерготроид прибежала бодрой трусцой, слегка запыхавшись. Подпушка юбки у нее оторвалась, волосы выбились из-под нелепой сеточки, а круглое добродушное лицо сияло. «Вы из Скотланд-Ярда?» — спросила она, переведя дух. «Вот уж не думала, что вы приедете, а то сидела бы дома». «Мы пока не сообщали о случившемся в Скотланд-Ярд, мисс Мерготроид. Я инспектор Крадок из Милчестера». «Очень мило с вашей стороны», — не к месту ляпнула мисс Мерготроид. «Что, нашли какие-нибудь улики?» «Инспектор пришел по твою душу. Где ты была в момент преступления?» — сказала мисс Хинчклифф, подмигивая Крадоку. «О, Господи!» — разинула рот Мерготроид. «Ну, конечно, я должна была подготовиться. Алиби, мое алиби. Так-так, сейчас. Значит, я была там же, где и все?» «Но не со мной», — заявила мисс Хинчклифф. «Разве, дорогая?» «Ну да, точно. Я любовалась хризантемами. По правде сказать, они были довольно чахлые. А потом все произошло. Только на самом деле я не поняла, что произошло. То есть я хочу сказать, что я не подозревала, что это что-то такое. У меня и в мыслях не было, что пистолет настоящий. И потом в темноте было так страшно, и все кричали. Я все поняла не так. Я думала, убили ее, в общем, беженку. Я решила, ей перерезали горло. И не знала, что это он, то есть... Я даже не подозревала, что это мужчина. Ведь я только голос слышала. Представляете, он попросил, поднимите, пожалуйста, руки вверх. Да просто руки вверх, поправила ее мисс Хинчклифф. Без всяких «пожалуйста». Мне сейчас так стыдно вспоминать, что пока Митца не закричала, я прямо-таки наслаждалась. Только стоять в темноте было очень неудобно, и я ушибла мозоль, чуть не умерла. А что еще вы хотели спросить, инспектор? «Ничего», — сказал инспектор Крадок, задумчиво глядя на Мерготроид. Ее подруга расхохоталась. «Он записал тебя на пленку». «Но Хинч», — возразила мисс Мерготроид, — «я ведь только хотела рассказать все, что знаю». «А ему не это от тебя нужно», — заявила мисс Хинчклифф. Она посмотрела на инспектора. «Если вы делаете это по географическому принципу, то следующим номером будет пастор». «Кто знает? Может, вам и удастся там что-нибудь выудить? Миссис Харман кажется совершенно безмозглой, но подчас мне кажется, что она совсем не глупа. Вдруг ей есть что сообщить вам?» Провожая взглядом удалявшихся инспектора с сержантом, Эми Мерготроид глубоко вздохнула. «Ну как, Хинч, я ужасно себя вела. Я так волновалась!» «Отнюдь!» — улыбнулась мисс Хинчклифф. «Ты держалась молодцом!» Инспектор Крадок с умилением оглядел просторную, бедно обставленную комнату. Она напомнила ему родной дом в Кумберленде. Линялый ситец, большие ветхие стулья, много цветов, книги, разбросанные где попало, спаниель в корзинке. Да и сама миссис Харман, ее открытое лицо и забавная рассеянность показались ему симпатичными. Миссис Харман простодушно заявила: «От меня вам никакого проку не будет, потому что я зажмурилась. Ненавижу, когда мне светят в глаза. А когда раздались выстрелы, я зажмурилась еще крепче. И молилась, да-да, молилась, чтоб убили как можно тише. Мне не нравится, когда стреляют». «Стало быть, вы ничего не видели», — улыбнулся инспектор. «Но слышать-то что-нибудь слышали?» Шума, конечно, было много. Двери открывались и закрывались. Все кричали, несли какую-то чушь и ахали. Митси ревела почище паровозного гудка, а бедняжка Банни дико верещала. И все толкались и падали друг на друга. Но я открыла глаза, только когда поняла, что выстрелов больше не будет. Все уже вышли в холл, принесли свечи. А потом зажегся свет, и все сразу стало как обычно. То есть не совсем как обычно, но мы опять были мы, а не какие-то странные люди в темноте. Ведь в темноте люди совсем другие, да? Мне кажется, я понимаю, о чем вы говорите, миссис Харман. Миссис Харман улыбнулась. «Он лежал там, — сказала она, — и был так похож на ласку, такой розовый и удивленный. Он был совсем мертвый, а рядом валялся пистолет. Нам это показалось такой нелепостью». Инспектору тоже. Все происходящее его тревожило.